С наступлением весны, после смещения царем других главных военачальников, Мардоний, сын Гобрия, выступил к морю с огромным сухопутным войском и большим флотом. Мардоний был еще молодой человек и только недавно вступил в брак с дочерью Дария Артозострой. Прибыв с этим войском в Киликию, сам Мардоний сел на корабль и продолжал дальнейший путь с флотом. Сухопутное же войско с другими военачальниками во главе двигалось к Гелеспонту, а Мардоний между тем плыл вдоль побережья Азии и достиг Ионии. Здесь-то и произошло нечто такое, что я назову самым поразительным событием для тех эллинов, которые не желали верить, будто Отан предложил семи персам ввести демократию в Персии. И действительно, Мардоний низложил всех ионийских тиранов и установил в городах демократическое правление. Совершив такой переворот, Мардоний поспешил дальше к Гелеспонту, и после того, как на Гелеспонте собралось множество кораблей, а также большие сухопутные силы, персы переправились на кораблях через пролив и затем двинулись по Европе, а именно на Эретрию и Афины. Города эти явились, однако, лишь предлогом для похода. В действительности же персы стремились покорить как можно больше эллинских городов. Сначала, как известно, они при помощи флота подчинили фасосцев, которые даже не подумали оказать сопротивление. Затем сухопутное войско прибавило к числу прочих порабощенных народностей еще и македонин, ведь все племена к востоку от Македонии были уже во власти персов. От Фасоса персы переправились на противоположный берег и поплыли вдоль побережья дальше до Аканфа, а от Аканфа стали огибать Афон. В пути, однако, на персидский флот обрушился порыв сильного северо-восточного ветра, который нанес ему страшные потери, выбросив большую часть кораблей на Афонские утесы. При этом, как передают, погибло 300 кораблей и свыше 20 тысяч человек. Море у Афонского побережья полно хищных рыб, которые набрасывались на плавающих людей и пожирали их. Другие разбивались о скалы, иные же тонули, не умея плавать, а иные, наконец, погибали от холода. Так-то нашел свою погибель персидский флот. Ночью же стан Мардония в Македонии подвергся нападению фракийцев из племени бригов. Много персов при этом было перебито, и сам Мардоний ранен. Бриги, впрочем, все же не избежали персидского ига. Мардоний покинул эту страну, только окончательно покорив ее жителей. После этого ему пришлось отступить с войском, так как сухопутные силы понесли тяжелые потери от бригов, а флот потерпел жестокое крушение у берегов Афона. Итак, этот поход окончился позорной неудачей, и войско возвратилось в Азию. Спустя 2 года после этого Дарий отправил сначала вестника к фасосцам с повелением разрушить стены города и послать свои корабли в Абдеры. Фасосцев оклеветали соседи, приписывая им мятежные замыслы против царя. После осады города Гистием из Милета фасосцы при своих огромных доходах тратили деньги на строительство военных кораблей и возведение мощных стен. Доходы же они получали из колоний на материке и от рудников. Так золотые рудники в Скаптегиле приносили им обычно 80 талантов. Рудники же на самом Фасосе несколько меньше, но все же столь много, что фасосцы были не только свободны от налогов на хлеб, но все вместе взятое, доходы от владений на материке и от рудников, составляла ежегодно сумму в 200 талантов, а в лучшие годы даже 300 талантов. Мне самому пришлось также видеть эти рудники. Безусловно, самые замечательные из них — это рудники, открытые финикийцами, когда они под предводительством Фасоса поселились на этом острове, он и теперь называется по имени Фасоса, сына Фойника. А эти финикийские рудники на Фасосе лежат между местностями под названием Эниры и Кениры, напротив Самофракии. Огромная гора там изрыта в поисках золота. Таковы эти рудники. Фасосам все же пришлось по царскому повелению разрушить свои стены и все корабли послать в Абдеры. После этого Дарий сделал попытку разведать замыслы эллинов, думают ли они воевать или предпочитают сдаться. Для этого Дарий отправлял глашатаев в разные города по всей Элладе с повелением требовать царю земли и воды. Этих-то глашатаев он посылал в Элладу, а других отправлял в приморские города, платившие ему дань, приказывая строить военные корабли и грузовые суда для перевозки лошадей. Эти города-данники взялись поставлять царю эти корабли, а многие материковые города дали прибывшим в Элладу глашатаям то, что им повелел персидский царь. Так же поступали и все островные города, куда являлись глашатые с подобным требованием. Среди островитян, которые дали Дарию землю и воду, были, между прочим, и жители Эгины. Лишь только эгинцы совершили этот поступок, как афиняне тотчас же напали на них с угрозами. Афиняне полагали, что эгинцы дали землю и воду царю с враждебными против них намерениями, именно для того, чтобы вместе с персами потом идти войной на них. С радостью ухватились афиняне за этот предлог и отправились в Спарту, чтобы обвинить эгинцев как предателей Эллады. В силу этого-то обвинения Клеомен, сын Анаксандрида, спартанский царь, переправился в Эгину, чтобы схватить главных виновников. Однако некоторые эгинцы при попытке царя захватить их оказывали сопротивление, и среди них прежде всего Криос, сын Поликрита. Криос заявил, что Клеомен не уведет ни одного эгинца безнаказанно, так как он действует без разрешения спартанских властей, подкупленный афинскими деньгами, иначе он ведь прибыл бы вместе с другим царем. А говорил все это Криос по приказанию Демарата. Уезжая из Эгины, Клеомен спросил Криоса, как его имя. Тот назвал свое настоящее имя, и Клеомен, обратившись к нему, сказал: «Покрой медью твои рога, баран! Тебя ожидает великая беда». Криос — баран. Между тем, оставшийся в Спарте Демарат, сын Аристона, он был также спартанским царем, стал клеветать на Клеомена. Демарат происходил из менее знатного дома, который, впрочем, считался таковым, родоначальник у них был общий, лишь потому, что дом Еврисфена ради первородства пользовался, вероятно, большим почетом. Лакедемоняне, вопреки утверждениям всех поэтов, рассказывают, что сам царь Аристодем, сын Аристомаха, внук Клеодея, правнук Гилла, привел их в эту землю, которой они теперь владеют, а вовсе не сыновья Аристодема. Спустя немного времени супруга Аристодема по имени Аргея родила. Она, по преданию, была дочерью Автесиона, сына Тисамена, внука Ферсандра, правнука Полиника. Родила же она близнецов. И после того, как Аристодем увидел детей своими глазами, он занемог и скончался. Тогда народ Лакедемонский решил по обычаю поставить царем старшего мальчика. Однако лакедемоняне не знали, которого из них выбрать, так как оба мальчика были совершенно одинаковы видом и ростом. При таком затруднительном положении, или уже раньше, пришлось обратиться с вопросом о старшинстве к родильнице. Родильница же сказала, что также не может решить, кто старший. Она-то, конечно, прекрасно знала разницу между детьми, но ответила так намеренно, предвидя возможность, что они оба будут царствовать. Итак, лакедемоняне, не зная, что предпринять, отправили посольство в Дельфы вопросить Бога, как им поступить. Пифия же повелела поставить царями обоих младенцев, но старшему оказывать больше почета. Так повелела Пифия, и лакедемоняне все еще были в затруднении, как определить, кто из младенцев старший. Тогда один мессенец по имени Панит дал им совет. Посоветовал же этот Панит лакедемонянам вот что: они должны подсмотреть, которого младенца мать будет сначала мыть и кормить. И если они увидят, что мать всегда поступает одинаково, то узнают, что хотят узнать. Если же и сама мать будет колебаться и поступать то так, то эдак, то ясно, что она сама знает не больше их, и тогда следует попробовать другой способ. По совету Мессенса Лакедемони не стали наблюдать за матерью детей Аристодема и увидели, что она всегда отдает предпочтение старшему, когда кормит и обмывает детей. При этом мать не знала, ради чего за ней наблюдают. Тогда спартанцы взяли от матери младенца, которому она отдавала предпочтение как старшему, чтобы воспитывать его на общественный счет, назвали же его Еврисфеном, а младшего — Проклом. Когда мальчики подросли, то по преданию, хотя и были братьями, всю жизнь враждовали между собой. И эта вражда продолжалась в их потомстве. Это сказание передают лакедемонине, и только они одни из всех эллинов. А я вот что утверждаю, согласно общеэллинскому преданию. Этих дорийских царей, вплоть до Персея, эллины правильно считают и изображают эллинами, ведь уже тогда, со времен Персея, их род причисляли к эллинам. Я сказал «вплоть до Персея» и не восхожу дальше, потому что имя смертного отца Персея неизвестно, как, например, у Геракла имя смертного отца было Амфитрион. Поэтому я совершенно правильно сказал выше о царях, «вплоть до Персея». Если же перечислить по порядку каждого предка Данаи, дочери Акрисия, то, конечно, вожди дорийцев окажутся настоящими египтянами. Такова родословная спартанских царей по сказаниям эллинов. Напротив, согласно персидскому преданию, не только предки Персея, но и сам Персей был еще ассирийцем и стал эллином. Предки же Акрисии поэтому вовсе не состояли ни в каком родстве с Персеем, но были, как это подтверждает и эллинское предание, египтянами. Но об этом довольно. А почему эти египтяне и за какие подвиги получили царскую власть над дорийцами, я рассказывать не буду, так как об этом уже говорили другие писатели. Я хочу сообщить лишь то, о чем они не упоминали. Особые же почести и права спартанцы предоставили своим царям вот какие. Обе жреческие должности, Зевса Лакедемонского и Зевса Урания, и даже право вести войну с любой страной. Ни один спартанец не смеет им противодействовать, в противном же случае подлежит проклятию. В битве цари выступают впереди и последними покидают поле сражения. Сотни отборных воинов служат им в походе телохранителями. Жертвенных животных цари могут брать с собою в поход сколько угодно. От каждой жертвы они получают шкуру и спинную часть мяса. Таковы особые преимущества царей во время войны. В мирное же время царям полагаются следующие особые преимущества. Во время жертвоприношений от имени общины цари восседают на первом месте на жертвенном пиршестве. По сравнению с остальными участниками, им первым подносят угощение и в двойном количестве. При возлиянии царям полагается первый кубок и шкура жертвенного животного. В первый и седьмой дни начала месяца обоим царям община доставляет отборные животные для жертвоприношения в святилище Аполлона, а затем лаконский медимн ячменной муки и лаконскую четверть вина. На всех состязаниях царям принадлежат особые почетные места. Им поручено назначать проксенами любого из граждан и выбирать по два пифия. Пифиями называются послы в Дельфы, которые обедают вместе с царями на общественный счет. Проксенами в Спарте назывались избранные царями граждане, оказывавшие гостеприимство иностранцам и защищавшие их интересы. Если цари не являются на пиршество, то им посылают на дом два хиника ячменной муки и покотили вина, к каждому. А когда они приходят на пир, то им подают все кушанье в двойном количестве. Такой же почет оказывает им и частный гражданин, приглашая к обеду. Изречения оракулов цари обязаны хранить в тайне. Знать эти изречения должны также пифии. Только одним царям принадлежит право выносить решение по следующим делам. О выборе мужа для дочери-наследницы, если отец никому ее не обручил, и об общественных дорогах. Также, если кто пожелает усыновить ребенка, то должен сделать это в присутствии царей. Цари заседают также в совете 28 геронтов. Если цари не являются в совет, то их ближайшие родственники среди геронтов получают их привилегии, именно каждый, кроме своего, получает еще 2 голоса. Эти-то почести и права предоставляет царям спартанская община при жизни. Посмертные же почести царей вот какие. О кончине царя всадники сообщают во все концы Лаконии, а женщины ходят вокруг города и бьют в котлы. Лишь только раздаются эти звуки, в каждом доме 2 свободных людей, мужчина и женщина, должны облечься в траур. Те, кто не подчинился этому приказу, ожидают суровые кары. Впрочем, обычаи лакедемонян при кончине царей такие же, как и у азиатских варваров. Ведь у большинства варварских племен те же обычаи при кончине царей. Всякий раз, когда умирает царь лакедемонян, на погребении обязаны присутствовать, кроме спартанцев, также определенное число перееков. Перееки, принадлежавшие к дорийским и додорийским племенам, обладали в противоположность совершенно бесправным илотам некоторыми политическими правами, например, местным самоуправлением. Наряду с воинской повинностью они должны были выставлять траурную свиту при погребении царей. Много тысяч перееков, илотов и спартанцев вместе с женщинами собирается на погребение. Они яростно бьют себя в лоб, поднимают громкие вопли и при этом причитают, что покойный царь был самым лучшим из царей. Если же смерть постигнет царя на поле брани, то в его доме устанавливают изображение покойного и на устланном цветами ложе выносят для погребения. После погребения царя на 10 дней закрыт суд и рынок, и также не бывает собраний по выборам должностных лиц, но в эти дни все облекаются в траур.